«Арзамас» представляет курс Галины Ельшевской «Настоящий Репин». Лекция третья. История и современность в картинах Репина. Собственно, исторических картин у Репина, строго говоря, всего две. Или три, как считать. Но третья – это «Запорожцы», которые пишут письмо турецкому султану. Она, как мне представляется, должна скорее проходить по разряду хоровых картин. Поэтому мы о ней здесь говорить не будем, а поговорим про те две, которые, собственно, являются историческими. И одну из них знают все. Наверное, это самая известная вообще из репинских картин. Это «Иван Грозный и сын его Иван», 16 ноября 1581 года. Это вот полное ее название. Написана она в 83-85, был еще второй вариант, написанный в 1909. Вторая картина менее известна. Это «Царевна Софья», которая полностью называется, ну, очень длинно. Называется она «Правительница Софья Алексеевна». Через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году. Ну, такая развернутая экспликация или аннотация вместо названия, в общем, оправдана. Без нее совершенно непонятно, почему героиня пребывает в ярости, и девочка-послушница прячется в углу от этой ярости, а изображение повешенного стрельца за окном, которое должно как-то эту ситуацию прояснить, к счастью, не бросается в глаза. Сюжет Ивана и сына, он, конечно, более внятен всем, но количество пролитой крови провоцировали то медицинские дискуссии о возможном времени смерти царевича, то реакцию душевнобольного, который в 1913 году просто бросился на холст с ножом. Вообще, надо сказать, что во время репинского расцвета в передвижническом кругу историческая картина была несколько неудел. И даже в сознании потомков, собственно, один Суриков как бы представительствует за этот жанр, а к Сурикову Стасов глашатый движения относился всегда без особого восторга. И отчасти понятно, почему это так. Потому что историческая картина, исторический жанр требует воображения, требует картинного сочинения, а передвижники очень зависели от конкретной натуры. Это действительно была такая железная зависимость. И в целом реалистическая система видения, она как бы не позволяет изобразить именно историческое событие. Она в лучшем случае предлагает его костюмную, предметную, то есть театральную, в общем, инсценировку. Ведь в истории аккумулируется время. А время в реалистической, опять же, системе живописи, да вообще в пространственном искусстве, живописи неизобразимо или с трудом изобразимо. Сам исторический момент, он существует в некоторой длительности. У него была причина, у него будет следствие. Он в цепочке, да? И как реалистическая живопись справится с этой цепочкой? Никак. Потому что изображенное всегда выглядит как настоящее, как происходящее сейчас. Поэтому в 1860-е годы, когда бытовой жанр в русском искусстве занял приоритетные позиции, историческая картина сделалась картиной историко-бытовой. Главной фигурой этого историко-бытового жанра был Вячеслав Шварц. Сейчас он забыт, а вообще был очень обаятельный живописец, в картинах которого русские цари ведут себя как бы домашним образом. Они играют в шахматы, они едут на богомолье, на охоту. То есть там нет событий. Эти события не происходят. Хотя у Шварца тоже есть картина с Иваном Грозным у тела сына. Но в камерном варианте без, так сказать, нагнетания драматизма. Но уже в конце 70-х, 80-е годы, ну, в связи с тем, что русско-актуальная история становится все более судорожной, да, возрождается и вкус к глобальным темам. И эти темы находят какой-то отклик в общественных умонастроениях. Живопись начинает тяготеть к ярким коллизиям, к ситуациям подвига или смерти героя. И вот тут-то и обнаруживается недостаточность словаря, невозможность сочетания натурной достоверности, абсолютной натурной достоверности, с чувством исторической дистанции и исторического пиетета. Вот Суриков, увидев репинскую царевну Софью, риторически вопрошает, цитата, «Стрельцы разве могли за такой рыхлой бабы пойти?» А Репин, настаивая на изображении казненного стрельца за окном, наоборот, советовал Сурикову в утро стрелецкой казни этот ударный финал включить. Цитата, «Какая ж казнь, если никто еще не повешен?» И это очень симптоматичная разница подходов. Суриков видит историческое пространство как пространство заповедное для современников. И здесь нет ни времени, ни возможности рассказать подробно про его, как бы в кавычках, перспективные ошибки, которые замечали современники, не понимая, что эти ошибки вполне сознательные. Ну, например, сани с Баярыни Морозовой едут в тупик. Мальчик, бегущий за санями сейчас, вот прямо сейчас, врежется в толпу. Меньшиков в Березове не может встать, потому что он пробьет головой потолок. Ну и так далее. Такого у него достаточно много. И нет возможности говорить подробно вообще про его картины, про его несклонность судить своих героев, про то, что он зрителю не вменяет в обязанность ничего про них понимать, не делать никаких выводов. Репин же хочет рассказать историю. Точнее, он хочет рассказать даже не историю, а финал. История, ее, так сказать, аффект, ее аффективный конец. Поэтому ему нужно нарисовать повешенного стрельца, чтобы это было ясно. Вот я повторяю. Это перфектное время. Это время совершенного вида. Это время уже совершенное. Оно уже вот в этом моменте. У Сурикова время континуальное. Оно длится. Собственно, ничего еще не произошло. Все происходит. Длительно происходит. Вот это очень, мне кажется, важная вещь. Теперь еще одно. Для царевны Софьи Репину позировали три модели. Три женщины. Но главной моделью, которая, собственно, там оказалась в той или иной мере изображена, так сказать, целиком, была Валентина Семеновна Серова. А мама Валентины Серова, художника, репинского воспитанника, которого Репин очень любил и который даже долгое время жил в его доме. К Валентине Семеновне Серовой Репин относился, ну, так не жаловал он ее, скажем так. Она была дамой авторитарного склада, она была суфражисткой, она была прогрессисткой. Репин называл ее нигилисткой. Ну, вот ему казалось, что для царевны Софьи она подходит. Но ее прозаический облик как бы оказался не готов к времени исторической роли, исторического деяния. И получилась вот эта физиологическая тривиальность гневной гримасы, она является лишь своего рода такую картину стресса или этюд на тему кипения страстей. Это кипение страстей в Иване и сыне достигло опасного предела, выше точки сюжета, за который должен упасть занавес. Актуальные отсылки понятны. Репин высказывался по этому поводу косвенно, с осторожностью, но высказывался, цитата, «чувства были перегружены ужасами современности». И также понятно, что именно в этом контексте историческая сцена отсылала к заповеди «не убей». И именно за внятность этого вечного смысла картину одобрил Лев Толстой. Но подчеркнутая вещественность живописи отчасти этот смысл нивелировала, и поэтому обсуждалось, мог ли после такой кровопотери царевич быть настолько жив, чтобы утешать своего убийцу. Согласно Крамскому, царевич тут говорит: «Это ничего, папа, не бойся». Суриков говорит, цитата, «Вон у Репина на Иоанне Грозном сгусток крови черный, липкий, ведь это он только для страха. Она ведь широкой струей течет, алой, светлой. Это только через час она так застыть может». В общем, крайне прагматические дебаты по поводу картины с совершенно очевидными евангельскими аллюзиями. И итог этих дебатов – это диспут в Политехническом музее в 1913 году, после того, как безумец Балашов картину порезал. И в своем выступлении на этом диспуте Максимилиан Волошин буквально обвиняет Репина в том, что тот кровавым зрелищем спровоцировал у вандала приступ болезни, а деморализованный Репин отвечает сбивчиво и не по существу. А ну, собственно, и в «Далеком близком» он пишет про свой замысел тоже сбивчиво и тоже не по существу. Цитата. «В то время на всех выставках Европы в большом количестве выставлялись кровавые картины. И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой сейчас же принялся за кровавую сцену «Иван Грозный с сыном». И картина крови имела большой успех». Ну, вообще успех был отчасти скандальным. Многие увидели здесь и неуважение к власти, и отступление от исторической правды, мол, самоубийство не доказано, ну и вообще оскорбление чувств. Сначала по высочайшему повелению картину убрали из открытого доступа в экспозиции галереи Третьякова. Ну, на 3 месяца всего, но это было. И запретили ее репродуцирование в журнале «Нива». Кстати, это был первый случай цензуры, вообще говоря, в России по отношению к изобразительному искусству. А после попытки уничтожения ее, после диспута в политехническом, и тут общественное мнение было, безусловно, на стороне Репина, интерес к картине еще возрос. Но, собственно, и реставраторы справились, так что все окончилось хорошо. Единственной жертвой тут оказался Егор Хруслов, хранитель Третьяковской галереи, который, считая себя виноватым, так сказать, не уследил покончить с собой. И вот я начала с того, что, собственно, исторических картин, так сказать, на материале отдаленной истории у Репина совсем немного. Но есть целый ряд работ, в которых актуальное обнаруживает некоторое историческое измерение. Это так называемая народническая или народовольческая серия, она же революционный цикл. Вообще, эта тема условно-революционная, она у него присутствует довольно широко. И можно ее, наверное, рассматривать, например, от ранней картины 1876 года «Под конвоем по грязной дороге» до, например, поздних иллюстраций к рассказу о семи повешенных Леонида Андреева. Но этого я все-таки делать не буду, а я остановлюсь на картинах конца 70-х, 80-х годов, которые складываются в какое-то единое художественное высказывание. И все эти картины я разбирать, конечно же, тоже не буду, но назову их все. Назову их все, поскольку там еще дикая путаница с названиями. Они почти все, кроме одной, называются по-разному. Итак, «Арест пропагандиста», она же «Арест нигилиста». Во всяком случае, Репин назвал ее так. «Отказ от исповеди», она же авторское название «Перед исповедью». «Сходка», авторское название «При свете лампы». «В одиночном заключении», потом стало «В одиночном заключении тоска», потом уже советское название «Революционерка перед казнью». И не ждали. Тут название не менялось. Почти над каждой из этих картин Репин работал подолгу. Оставлял их, возвращался снова. Почти все они существуют в нескольких вариантах. И практически во всех героях, вот это важно, он не просто революционер, он революционер, потерпевший поражение. Он революционер арестовываемый, ждущий казни, сидящий, возвращающийся из ссылки. То есть это в известном смысле фигура страдательная. Это действительно важно. Ну, особняком здесь стоит картина «Сходка». Ее я подробно рассматривать не буду. Но в этой большой картине, которую Репин, тем не менее, считал эскизом, но он часто считал эскизами свои большие картины, здесь одновременно есть и некоторая романтизация движения, да, подпольного движения, и здесь же показана некоторая истерическая взвинченность подпольного сознания, такая сумятица живописных мазков, действительно эскизная, и такой рембрандтовский свет, которым здесь Репин очень стремился. Вообще он ведь с опаской относился к методам революционной борьбы. Но дело в том, что в русской традиции отношение к бунтарю всегда романтически окрашено, в общем, независимо от форм, в которых выражает себя бунтарство. И узник, конечно же, не экзотическая фигура в живописи 70-х, 80-х годов. Такие персонажи есть и у Владимира Маковского, и у Николая Ярошенко. Но именно Репин своим циклом, можно также назвать его циклом «Картин с героем», показал одновременно и хронику революционного движения, и соотнесенность его конкретных эпизодов с какими-то вечными архетипическими ситуациями, ситуациями истории человечества. Более всего это удалось в картине «Не ждали». Ну, начнем с другой картины. С картины «Арест пропагандиста». У нее, опять же, несколько дат – 1878, 1880, 89, 1892. Но это нормальная для Репина практика дописывания. Напомню, что она в его версии называется «Арест нигилиста». И здесь еще нет организации «Народная воля», еще нет террора. Пока что это время хождения в народ, но народничество уже потерпело крах. Потому что крестьяне равнодушны к пропагандистским речам, а то и воспринимают их враждебно, и даже сдают миссионеров полиции. В первом варианте этот момент непонятости проповедника паствы и отсутствия пророка в Отечестве был акцентирован. Там крестьянин обличал пропагандиста, а тот его смиренно слушал. В последнем варианте Репин этот диалог убрал, а герой, который теперь в ярко-алой рубашке, это революционный цвет, уже никакого смирения не выказывает. Но важно что? Важно то, что во всех вариантах, то есть в двух вариантах, героя удерживают у столба. И вот эта деталь сразу вызывает в памяти, а у современников Репина она точно сразу вызывала в памяти, совершенно определенную изобразительную ассоциацию. Иисус у столпа бичевания. И при этом вот эта высокая отсылка оказывается погружена в совершенно бытовой контекст. То есть, конечно, ситуация здесь не бытовая, а экстремальная. Но Репин, видимо, неосознанно, хотя трудно сказать, насколько неосознанно, я думаю, что неосознанно, выстроил композицию так, что она стала напоминать сватовство майора Федотова. Вот попробуйте поставить рядом эти две картины и на них одновременно посмотреть. И мы увидим, что мужик держит народника, как федотовская мамаша-барышня, что вместо кошки, которая у Федотова как бы намывала гостей, на этом же месте появился чемодан с прокламациями, а на месте подкручивающего ус майора – чин, производящий обыск и радующийся еще одной пачке запрещенных бумаг. Кстати, непонятно, кому предназначались прокламации, ведь крестьяне в большинстве были неграмотны, и агитаторы, в сущности, могли рассчитывать только на устное слово. Бытовые подробности появятся потом в картине «Не ждали», ее датировка 1884-88 годы, а вот в «Отказе от исповеди» их нет. С этой картины, кстати, трудно назвать точную дату. Начата она, видимо, в 1879-м. Работа продолжалась несколько лет. Существует 8 графических и акварельных эскизов. А в 1913 году на тот же сюжет написана акварель перед исповедью. Собственно, это и есть правильное название, и картины тоже. «Отказ от исповеди» – название советское, появившееся в 1936 году. И оно искажает и смысл картины, и смысл поэмы Николая Минского «Последняя исповедь», под впечатлением которой картина была написана. В поэме речь идет именно об исповеди, но исповеди без раскаяния и, следовательно, без надежды на отпущение грехов. Цитата из поэмы. Ну, можно назвать это стихотворением, но скорее это все-таки поэма. Она довольно длинная. «Прости, Господь, что родине несчастной, и в смертный час я верен остаюсь, что я рабом, родившись между рабами, среди рабов свободный умираю». Герой, которого завтра казнят, в этом стихотворении или в этой поэме спорит со священником о Христе, о том искуплением, чего была его жертва, а в конце он благодарит священника за сострадание. Так вот, у Репина этот диалог в окончательном варианте картины, диалог молчаливый, почти медитативный, происходит вокруг креста. Других атрибутов здесь нету. И с крестом свои отношения у человека готовы на смертную муку. А лица священника мы вообще не видим. То есть видим едва сбоку. Он здесь как бы лишь медиатор, посредник. Он никак не адресат возможных гневных инвектив. И авторское название перед исповедью, скажем, для тех, кто поэму Минского вообще не читал, или для тех, кто не рассматривает картину в качестве прямой иллюстрации к поэме, вопрос, заговорит ли осужденный, будет ли это исповедь. То есть здесь есть вот это ощущение, появляется вот это ощущение длительности момента. И этот вопрос, заданный в самом построении картины, совсем неожиданным образом проявится в картине «Не ждали». Любопытно, что репинские современники в данном случае не были единодушны даже в понимании того, кто, собственно, появляется здесь на пороге дома, почему его не ждали и кто именно и как его встречает. Может быть, это народник, отбывший срок, или амнистированный, или бежавший с каторги. Ну, скорее всего, речь может идти не об амнистии как таковой, а о частичном пересмотре административных дел, предпринятом Александром III. Это не было, повторю, в юридическом смысле амнистии. Это было просто практикой смягчения. После того, как было ясно уже, что революционное движение пошло на убыль, это привело к возвращению многих ссыльных, осужденных по административным статьям. Но почему тогда родные не ждали? Потому что об этом всегда сообщали. Они должны были ждать, и они знали, когда ждать. И кто эти родные? Родственные связи персонажей вызывали у современников разночтение. Дети или, может быть, младший брат и сестра. От этого зависит, сколько он сидел. Жена или просто знакомое семейство, или сестра. Мать или гувернантка. Экзотическую версию с гувернанткой, кстати, предлагал издатель и журналист Алексей Суворин. И насчет того, как именно они реагируют на явление героя, тоже согласия у публики и у критики не было. Стасов, восхищенный картиной, конечно, домысливал картинную ситуацию и смело высказывался от лица персонажей. Но большинство зрителей все-таки замечали неопределенную тональность рассказа, и она казалась просчетом художника. Назначить это просчетом было вполне Естественно, и понятно, почему это так было назначено. Репин, как уже говорилось, в собственных портретах и портретных образах внутри картин всегда форсировал мимическое состояние модели до некоторого внятного итога, который мог быть назван, который мог быть словесно сформулирован. Здесь же ни в одном лице такого итога нет. А есть как бы случайная динамика, которую можно прочитать по-разному. Девочка скорее насторожена, мальчик скорее возбужден, горничная невозмутима, дама, назначаемая женой, тоже безучастна, она как бы грезит наяву. А лица той, что привстала навстречу входящему, мы не видим. Зато ее жест впрямую отсылает к традиционной иконографии композиции «Христос в Эммаусе», где очень часто именно так бывает выражена реакция апостола, который вдруг опознал Христа в случайном, неизвестном сотрапезнике у Караваджо, например, или у Тербрюгена. Репин хорошо знал историю искусств, но трудно сказать, насколько его аллюзии бывали осознанные. Это касается и еще одной очевидной здесь отсылки. Отсылки к картине Александра Иванова «Явление Мессии», ну, она более известна как «Явление Христа народу» и конкретно к образу Христа. Вот фигура Христа у Иванова, она написана как бы в двух разных перспективах. Но подробно об этом я не буду говорить, об этом можно прочитать в замечательной книге Михаила Михайловича Оленова «Александр Иванов». Но важно здесь то, что в результате вот этого перспективного смещения она кажется одновременно близкой и далекой. Он идет к толпе и одновременно проходит мимо толпы. И Репин тоже чуть-чуть искажает перспективу. Он вздыбливает пол, чтобы шаг вот этого входящего превратился в нисхождение. И пространственный перепад между зонами дома и зонами того внешнего пространства, где как бы только что прошел дождь, это видно. Назначим его очистительной грозой, например. Это тоже вполне возможно. И вот, чтобы это было все ощутимо сильнее, то, что герой принадлежит сразу двум пространствам. Он застыл на пороге, на границе их пересечения. Стасов, кстати, по этому поводу сначала выражал недовольство. Цитата. «Ссыльный вошел в комнату, остановился, словно статуя командора в Дон Жуане». Но потом он все-таки принял картину целиком. Но само время здесь замедляется. Вот опять мы говорим об этом замедлении времени, которое останавливается, застывает в точке встречного движения фигуры. Таким образом, оно перестает быть жанровым, конкретным временем, по поводу которого мы можем предполагать, какую именно амнистию или не амнистию Репин здесь имел в виду. Картина обращается в длящийся вопрос. Длящийся вопрос, имеющий отношение уже не только к нынешней, но к общечеловеческой истории. Или же она адресует к тому кругу вопросов, который в воспаленные 80-е годы, когда замкнутый круг насилия перемешал роли жертвы плачей, героев и мучеников. Вот этих вопросов, которые российская интеллигенция, потрясенная цареубийством и казнью, народовольцев пытался осмыслить, чем оправдан страдальческий путь, какова цена подвига, какова цена вообще поступка. И вот этот выраженный в живописном построении холста мотив поступка или подвига, который изымает героя из людского сообщества, но ему уже адресован, и оттого рассчитан на понимание и, возможно, на сочувствие, он не мог быть прочтен в полноте современниками, привыкшими, как я уже говорила, к изобразительным рассказам, к недопускающим незаконных толкований коду говорящих деталей. И Репин, который живописной интуицией преодолевал рамки такого подхода, но сам разделял его как человек своей эпохи и в качестве гражданина стремился к актуальности высказываний, просто не чувствовал себя вправе оставить вопрос картины нерешенным, а зрителя в неведении. И отсюда разбросанная по композиции мозаика таких антуражных манков, которые в совокупности должны прояснить обстоятельства встречи каторжанина с его семейством, намекнуть на дальнейшее развитие сюжета, на то, чем продолжится, чем завершится, собственно, вот эта начатая история. Можно сказать, что этот аккомпанемент аксессуаров успокоительный. Ему предстоит хотя бы частично снять напряженную неуверенность центральной партии. Мы видим ударный проигрыш висящих в комнате изображений. Не все эти картинки можно опознать. Некоторые опознать просто нельзя. Но из тех, которые внятны, все они значимые и современные художнику, публикой узнаваются однозначно. Это портреты поэтов Тараса Шевченко и Николая Некрасова. Это литография с картины Карла Штейбена 1841 года на Голгофе. Полностью она называется «Иисус, подводимый палачами к распятию». И это фотография убитого Александра II. Или, быть может, это репродукция работы Константина Маковского «Александр II на смертном одре». Тут трудно разобрать. Портреты литераторов, портреты поэтов наиболее прямо указывают на демократические традиции дома. И если так, то пауза не вырастет до конфликта. И человек потерянного поколения не окажется лишним человеком в собственной семье. Тоже из Голгофы. Именно эта картина на рубеже 70-80-х годов вдруг обрела популярность. Присутствие ее гравированного воспроизведения в интерьере сделалось определенным социальным знаком, практически сигналом. Дело в том, что люди народничества, они сами воспринимали свою деятельность в духе нового Евангелия, выстраивая экзистенциальные параллели с Евангелием каноническим, с эпизодами страстей. Что же касается фотографии убитого царя-освободителя, то как раз эта деталь вновь возвращает нас в атмосферу неуверенности. И, собственно, здесь речь уже даже не о неуверенности в исходе картинного вопроса, примут или отвергнут ссыльного, но о неуверенности общего свойства, охватившей русское общество после цареубийства 1 марта 1881 года. Ведь нарушение главной заповеди, заповеди «не убий», потрясло и тех, кто в целом революционному движению сочувствовал. А вся интеллигенция в известной мере, ну, в большинстве своем, скажем так, была фрондирующей, была властью недовольной. Герой картины, естественно, не имеет отношения к цареубийству. Но картины на стене в доме его родных отчасти напоминают, что отцвет вины есть и на нем. Но автор и сам был не вполне убежден в собственных намерениях, как и в собственном отношении к проблеме. Вероятно, этим объясняется лихорадочное дописывание и переписывание Холста. Даже для Репина к таким переписываниям склонного слишком судорожное, слишком конвульсивное. Был первый вариант картины, и в этом первом варианте из ссылки возвращалась девушка. И попадала она исключительно в женское общество. И здесь реакция на ее возвращение ее сестер или подруг тоже, эти реакции были скорее нервическими, нежели внятными. Но, кстати, насчет первого тут есть сомнения. Возможно, работа над двумя вариантами шла параллельно. Но и мужская версия претерпевала изменения. На 12-й передвижной выставке в 1884 году Репин представил один вариант. Третьяков, купивший картину после долгих раздумий, после трудных переговоров, приобрел уже другой. И даже когда картина висела в Третьяковской галерее, неуемный автор все-таки переделал лицо героя без ведома владельца, обманув хранителя. Хранители, кстати, чуть за это не выгнались с работы. В результате это лицо оказалось похожим на лицо Ивановского Христа, такое никакое всеобщее лицо, лицо, лишенное эмоций, лишенное психологии. Ну, кстати, о фотографии убиенного царя, которая тоже то замазывалась, ну, возможно, для снятия излишней публицистичности, возможно, просто для выставочной проходимости, то опять делалось различимой. В общем, все это превращалось в какую-то работу без финала. И в результате вот этой невозможности определенного отношения Репин, кажется, единственный раз в своей долговременной творческой практике написал, в общем, картину с открытым финалом. И сделал это, сам того не желая, будучи склонным как раз к финалам ударным. Ну, еще раз вспомним повешенного стрельца за окном царевни Софи, чтобы всем уже было понятно, отчего так негодует героиня. И вот здесь он пытается убрать эту неясность посредством подсказок, но не вполне в этом намерении преуспевает. Ведь сперва мы видим все-таки изображенных людей. И хотим понять, что происходит с ними, что происходит между ними. И тут, видимо, не поддается однозначной интерпретации. Так что те бытовые детали, вот эти изображения на стене, которые разглядеть-то не очень как бы ловко и не всевозможно, вот они попадают тут же в какую-то иную систему координат, которая нам уже задана. И именно поэтому то, что получилось в результате, выходит за рамки передвижнических представлений о современности. И жанровый реализм комнатной сцены предстает откорректированным и ошибкой перспективы, и нежанровым, то есть неопределенным поведением персонажей. И вот эта вечная, вневременная ситуация пребывания на пороге, в длящемся настоящем, которые есть только граница между прошлым и будущим, и это меняет очертания этого настоящего, искривляя натурное пространство. И повторю, что Репин пришел к этому решению именно интуиции живописца, что лишний раз позволяет убедиться в том, что эта его интуиция была очень сильной. И вот в заключение. Хотелось бы еще раз сказать про то, как вообще обстояло у него с чувством исторического. Вот уже говорилось о том, что Репин в высшей степени чувствовал как раз на настоящее время. То есть чувствовал тот момент, в котором способно сконденсироваться целое и главное в человеке или в картинном событии, неважно. Вот еще один тому пример. Вот его дипломная работа, за которую он получил золотую медаль. Это «Воскрешение дочери Иаира». Совершенно отвлеченный сюжет. И Репин пишет в далеком близком, что у него долго-долго ничего не складывалось, пока он не вспомнил, как умирала его сестра Устинья. И вот это конкретное воспоминание о реально бывшем, о подлинном, цитата, «как это поразило всю семью, и дом, и комнаты, все как-то потемнело, сжалось в горе и давило». И вот это личное дало ему ключ к евангельскому рассказу. Эпизоды из русской истории XVI и XVII веков, то есть эпизод с Иваном Грозным, убивающим сына, и с царевной Софией, заключенной в монастырь, не были вполне отвлеченным материалом. Но их финалы, именно в силу их такой сверхмеры драматической насыщенности, не контаминировались у Репина ни с чем непосредственным пережитым. Вот этого не могло быть. Так что ему оставалось опираться на какие-то другие вещи. Например, на аутентичную фактуру, так сказать, соблюдать костюмную правду. И он изучал источники. И кольчужная парча в наряде царевны Софьи, она была почти настоящей. Из этой парчи жена Репина этот наряд, собственно, шила. И второй источник, так сказать, вторая точка опоры – это опера. Репин любит оперу, Репин любит вообще музыку, он очень музыкален. А оперные финалы, что это такое? Это всегда какой-то удар сильных чувств. Это всегда тот аффект, к которому Репин стремится как живописец. И вот ровно это мы видим и в «Царевне Софье», и в «Иване и сыне». И совсем другое дело – современная история. Она еще не сложилась в образ истории, у нее гадательный финал. И он ее свидетель, он не знает, чем эта экстраординарная событийность чревата. И вот именно это ощущение неизвестности и неуверенности как бы ограничивает его в привычных средствах изобразительного повествования, не позволяет их применить. Зато неуверенность, вот этот живописный вопрос, на который нет ответа, обращается в длительность и, собственно, в длительность истории. Потому что картина может показать один момент. Живопись – это искусство невременное, это искусство пространственное. Повторим это еще раз. Но вот в том, как эта картина построена, в этом одном моменте просвечивает гораздо больше объем истории. Больше, чем вообще возможно изобразить в картине. И поэтому она апеллирует к вечным вопросам. То есть к поискам ответов, которые случались или же не случались в иных исторических обстоятельствах. И в этом смысле мне кажется, что не ждали самое историческое из картин Репина. Если вам понравился этот курс, обратите внимание на спецпроект «Арзамас. Русское искусство 20 века», созданный при участии Галины Ельшевской. Над курсом работали редактор Кирилл Головастиков, фактчекер Никита Шамсутдинов, звукорежиссер Сергей Дементьев, выпускающий редактор Александр Гришин, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева и Наташа Карельская. Запись сделана на студиях «Резонант Артс» и «Чемоданов Продакшн», Москва.